Обычно собранной росы едва хватало, чтобы просто поддерживать собственную жизнь, не говоря уже о том, чтобы отдать часть руки. Именно поэтому Хисана приняла решение бросить сестру, но когда она уже собиралась это сделать, вдруг появился Яруаши. Похоже, выживать в отдаленных районах непросто. Яруаши продолжал улыбаться, несмотря на довольно мрачный рассказ Хисаны. Хисана кивнула и серьезно сказала: «Добраться до других районов Руканга очень непросто, особенно это касается отдаленных районов, вроде нашего. В центральных и средних районах обычно есть люди, отвечающие за поддержание порядка, но это не касается отдаленных районов, здесь иногда бывает очень опасно». Хисана не имела возможности отправиться в более благополучный район не только по причине отдаленности, но и повышенной опасности подобного путешествия. В жилой зоне, где они сейчас и находятся, есть хотя бы минимальное понятие безопасности и порядка, но в зонах на окраине района убийства и грабеж считаются нормой. Хисана на некоторое время впала в уныние, но вскоре вновь подняла голову и улыбнулась. «С сегодняшнего дня вы будете жить в этом месте, вы можете пожить у нас, пока не построите свой дом». Говоря об этом, она вновь едва заметно покраснела. В голодные времена у Хисаны не было ни времени, ни желания обращать внимание на подобные вещи, но теперь, будучи сытой, она начала замечать, что Яруаши безупречно красив и неотразим. Правильно, было вполне разумно и справедливо позволить Яруаши пожить несколько дней у нее, в качестве платы за еду. Яруаши невольно улыбнулся и подумал, что было бы вполне неплохо провести несколько дней жизни в качестве совершенно обычной души, чтобы спокойно проверить общество душ на наличие каких-либо отклонений от оригинальной истории, ведь существование 5% его силы не могло остаться вообще без какого-либо эффекта. «Благодарю. Не стоит благодарности, ведь вы тоже помогли мне». Хисана вновь покраснела и продолжила рассказ об обществе душ, а также немного рассказала о своем прошлом. Она погибла вместе с младшей сестрой в результате несчастного случая, после чего они оказались здесь. Они не могли найти бабушку и дедушку, которые умерли не так давно, по причине слишком большого размера Руканга. Поскольку в огромном Руканге слишком трудно разыскать родственников из мира живых, души чаще всего отбрасывают прошлую жизнь и создают новые семьи, после осознания реальности. «Мне очень жаль», — Яруаши утешил Хисану, когда она рассказала свою грустную историю. Хисана покачала головой. «Все нормально». Ей, конечно же, было жаль, что они с сестрой умерли в настолько юном возрасте, но судя по внешности Яруаши и Лилит, они попали в общество душ при весьма схожих обстоятельствах. На самом деле Хисану очень интересовала история Яруаши, но она не стала навязываться, видя, что сам Яруаши не горит желанием начинать рассказ. Очень невежливо просить рассказать об обстоятельствах смерти, если собеседник не начинает рассказ по собственной инициативе. «Уже пора отдыхать». Хисана успокоила плачущую Рукию и посмотрела на небо через жалкое подобие окна, а потом обратилась к Яруаши. «Хорошо». Яруаши кивнул и щелкнул пальцами, наблюдая за тем, как Хисана ложится на ветхую кровать. С щелчком пальца в тело Хисаны вошло мягкое белое сияние, после чего она сразу же мирно заснула вместе с Рукией. Лилит, все это время молчаливо слушавшая рассказ Хисаны, обратилась к Яруаши. «Отец, вы собираетесь повидаться с Зеро?» «Зеро больше нет». Яруаши вздохнул и отрицательно покачал головой. Обладая Зеро полноценным сознанием, он обязательно почувствовал бы ранее возникшие колебания и уже появился с приветствием, но этого так и не произошло. Если у Зеро еще и осталось сознание, то это лишь крупицы, которые даже нельзя назвать полноценной личностью. Это скорее должно быть неким подобием слабой воли и духа, словно затухающее пламя свечи на ветру. Яруаши невольно вздохнул, думая об этом. Даже сознание существа вроде Зеро, изначально обладавшего в несколько раз большей силой, чем сам Яруаши, было сокрушено беспощадным потоком времени спустя миллион лет. Яруаши невольно подумал, что скорее всего к этому моменту его постигла бы точно такая же участь, если бы он не обладал способностью прыжка во времени и остался править созданным миром вместе с Зеро. Сила способна без особых проблем существовать вечно. Будь то король душ или сам Яруаши, их сила относительно вечна. С их силой, можно без особого труда поддерживать пламя жизни на протяжении миллионов или даже сотен миллионов лет, словно бесчисленные звезды, сияющие посреди бескрайнего космоса на протяжении миллионов или даже миллиардов лет. Но на таком длительном отрезке времени, практически невозможно сохранить сознание и личность. К слову, в обществе душ должны существовать легенды о нем, если Зеро, конечно же, не решил скрыть его существование. Создатель вернулся спустя миллион лет. Яруаши невольно улыбнулся при мысли об этом. Общество душ, твой создатель вернулся. Он решил спокойно отдохнуть и насладиться размеренной жизнью, поскольку дорога в это время была слишком длительной и утомительной. Рассвет. Утренние лучи солнца осветили лицо молодой девушки, проникнув через щели в стенах ветхой хижины. Вскоре раздался крик руки, разбудивший Хисану. Хисана сразу же поднялась с постели и поспешила успокоить младшую сестру, параллельно вспоминая о произошедшем вчера. Вскоре она успокоила руки и осмотрелась по сторонам, но так и не смогла найти ни Яруаши, ни Лилит. Через некоторое время Хисана вышла на улицу с руки и на руках. Выйдя из ветхой хижины, она сразу же впала в ступор, потому что прямо перед выходом из ее скромного дома, неизвестно когда появился довольно большой и очень аккуратный на вид дом. Это, когда Хисана широко раскрыла рот, думая о том, как могла упустить что-то настолько большое, дверь дома напротив открылась. Из открывшейся двери вышел Яруаши и мягко улыбнулся Хисане. «Доброе утро, доброе», — Хисана ошеломленно ответила, а потом невольно спросила. «Мистер Яруаши, это...» Яруаши расслабленно потянулся под утренними лучами солнца. «Когда ты вчера вечером говорил о постройке дома, я решил, что не стоит с этим тянуть и встал пораньше. Я как раз только что закончил. Всего за одну ночь», — Хисана ошеломленно воскликнула. «В обществе душ намного проще найти территорию и построить дом, чем в мире живых. Вдобавок душа обычно обладает немного больше силой и выносливостью, чем тело человека при жизни. Но построить такой дом всего за одну ночь, мистер Яруаши, слишком хорош. Около того», — Яруаши с улыбкой кивнул, — «как насчет утреннего чая? Я как раз попросил Лилит приготовить утренний чай». Хисана начала терять связь с реальностью. Яруаши кивнул. «Во время строительства дома, я подумал, что было бы неплохо выкопать колодец, а потом во время прогулки нашел немного чая и других ингредиентов». Хисана. Через некоторое время. В просторной и чистой комнате сидела Хисана с чашкой горячего чая. Она сделала глоток и опустила голову, посмотрев на свое отражение на поверхности чая, а потом поднесла чашку чая ко рту руки, лежавшей в ее объятиях. Руки допила чай и удовлетворенно улыбнулась. «Вы пойте младенца чаем». Эта сцена показалась Яруаши очень забавной. Хисана смущенно сказала: «Душа способна нормально существовать, пока есть хотя бы небольшое количество воды, но в таких условиях рост детей замедляется в несколько раз». После этих слов Хисана сперва замолчала, а потом встала и поклонилась Яруаши. «Мистер Яруаши, позвольте нам жить здесь, прошу, обещаю, мы не будем обузой. Нахождение источника воды способно полностью изменить жизнь нескольких душ. Его должно сполна хватить на поддержание полноценной жизни не только Яруаши и Лилит, но и ее с руки». Яруаши улыбнулся и покачал головой. «Неужели ты думаешь, что я прогоню тебя и сестру, после того, как ты вчера позаботилась обо мне?» «Благодарю». Хисана сперва вежливо поклонилась, а потом подняла голову и обратилась к Яруаши. «Это совсем другое. Вчера она чувствовала себя виноватой из-за еды, вдобавок Яруаши оказался таким красивым и добрым. Это совершенно несоизмеримо с их выживанием за счет воды, найденной Яруаши. Можешь считать это место своим домом». Яруаши улыбнулся и направился к выходу. «Я собираюсь взглянуть на район, а вы пока что осваивайтесь здесь. Хорошо, вы должны быть осторожны, не ходите в отдаленные и глухие места». Хисана встала с руки и на руках и обеспокоенно сказала, глядя вслед уходящему Яруаши. Яруаши повернул голову и помахал рукой, после чего сразу же покинул дом. Глава 4. Расследование и проблемы. Зал совета капитанов. Капитаны отрядов слушали речь главнокомандующего Ямамото Генриусе, выстроившись в две шеренги посреди просторного и чистого помещения. Согласно полученным данным, это было самое мощное и широкое колебание Риацу в истории общества душ. Оно охватило весь Рукангай, включая даже его самые отдаленные уголки. Но это не все, судя по всему, то же самое произошло и в Уикамунда. Это колебание охватило весь мир. Когда собравшиеся капитаны беспокоенно переглядывались, капитан 10-го отряда из Шиншиба дотронулся до подбородка и задумчиво сказал: «Колебание Риацу, охватившее все общества души Уикамунда, возможно, эта аномалия была вызвана королем, конкретное имя не прозвучало, но все присутствующие прекрасно понимали, о ком именно шла речь. Ни один шинигами или пустой не способен вызвать колебания Риацу одновременно во всем обществе души Уэкамунда. На подобное должен быть способен лишь он, повелитель общества душ, живущий в отдельном измерении, король душ. Общество души Уэкамунда имеют очень длинную историю, согласно которой они были созданы двумя королями миллион лет назад. Но никто не знает, существовал ли король пустых на самом деле, ведь о нем нет вообще никакой информации, за исключением легенды, дошедшей до них с древнейших времен. Поэтому королем, о котором говорил Шиба, мог быть только король душ, живущий в дворце короля душ. Как они могли на полном серьезе обсуждать возможность появления того, чье существование не может быть даже подтверждено? Из дворца короля душ не поступало никаких сообщений. Ямамото Генри Усай покачал головой. Капитан 13-го отряда Джушира Укитаки задумчиво сказал: «Возможно, возникли какие-то аномальные волнения в Гарганте между обществом души Уэкамунда, что привело к колебанию Риши сразу в двух измерениях». Капитан 1-го отряда и главнокомандующий Гати 13 покачал головой. «Я уже поручил начать расследование, но отправленной группе не удалось обнаружить ничего необычного. Странно все это», — Яруичи задумчиво сказала. «Насколько мне известно, даже Риацу отстраненного капитана 11-го отряда могло повлиять лишь на весь Сирити. Практически все присутствующие капитаны выказывали неподдельное беспокойство. В первую очередь они должны выяснить, послужило ли причиной возникновения этого колебания Риацу, затронувшего все общество души Уэкамунда, какая-то естественная аномалия, или все же, у всего Гати-13 могут возникнуть огромные проблемы, если это было вызвано живым существом. Не так важно, с какой целью и каким образом было вызвано колебание сразу в двух измерениях, гораздо важнее, что это может нести огромную опасность. Действия другой стороны могут угрожать существованию всего общества душ. Именно поэтому Ямамото Генри Усай выказывал предельно серьезное отношение к этому происшествию. На самом деле он уже расценивал это колебание Риацу как чрезвычайно громкое и важное событие, в котором необходимо разобраться во что бы то ни было. Без более точных новостей у нас нет другого выбора, кроме как вести поиски вслепую. 11-й и 13-й отряды отправятся в Уэкамунда. 6-й и 2-й отряды займутся исследованием Сиритея. Должно быть тщательно исследовано все, за исключением резиденции Совета 46, даже казармы каждого отряда. В вопросе, от которого может зависеть безопасность всего общества душ, Ямамото Генри Усай не мог полностью доверять даже 13 отрядам. Возможно, чуть большим доверием, чем все остальные, пользовались 2-й и 6-й отряды, капитанами которых являются представители 4 благородных кланов общества душ. Что касается резиденции Совета 46, в которой расположены Великая Библиотека и Лес Жилых Башен, Ямамото Генрюсай лично со своим отрядом займется их исследованием. 3-й отряд займется расследованием деятельности монстров. 2-й отряд должен тщательно исследовать гнездо личинок. 5-й отряд отвечает за поддержку, а 8-й за связь между отрядами и предоставление отчетов главнокомандующему. Остальные отряды, за исключением 4-го и 12-го, займутся исследованием Руканга, но постарайтесь не создавать лишнего шума. Ямамото Генри Усай быстро распределил обязанности между отрядами. Задания не получили лишь 4-й отряд, специализирующийся на оказании медицинской помощи, и 12-й отряд, специализирующийся на научной работе. «Есть какие-то вопросы?» «Никак нет», — капитаны хором ответили на вопрос главнокомандующего. Капитан 4-го отряда Рицу Унахана обвела взглядом присутствующих капитанов и обратилась к Ямамото Генри Усаю. «Раз ситуация настолько серьезна, то, думаю, мне стоит заняться исследованием окраины Руканга». «Хорошо», — главнокомандующий согласился без особых раздумий. После получения всех необходимых приказов и инструкций, практически все капитаны покинули помещение. Вышедших капитанов сразу же поприветствовали их лейтенанты, все это время ожидавшие в соседнем помещении. «Какова ситуация, капитан Хирака?» Айзин с интересом обратился к Хирака. На самом деле он проявлял огромный интерес к инциденту, оказавшему влияние на все общество душ. В последнее время исследование Хагьёку застопорилось, и Айзин надеялся, что это колебание Риацу может стать ключом к решению проблемы. Айзин ни за что не будет удовлетворен несовершенным Хагьёку. «Расскажу по пути». Хирака обратился к Айзину, после чего сразу же покинул помещение. Айзин кивнул и шагнул вслед за Хирака. 78 и краткое район Южной области Руканга. Прошло всего несколько дней с момента возвращения Яруаши в общество душ. За это короткое время ему удалось тем или иным образом получить большое количество разнообразной информации, включая аспекты повседневной жизни в обществе душ. Повседневная жизнь в обществе душ отличается от жизни в мире живых, поскольку души не нуждаются в еде. Кроме того, здесь имеются свои законы, принципы и традиции. Души, проживающие в центральных районах, не обязаны даже работать, поскольку там не только много воды, но и гораздо легче получить пищу. Можно сказать, что образ жизни в центральных районах Руканга является мечтой и идеалом любого атаку. Что касается отдаленных районов Руканга, то тут сложилась полностью обратная ситуация. По причине наличия очень ограниченного количества воды, практически все ее источники находятся под контролем разнообразных группировок. Местные жители вынуждены каждый день упорно трудиться, чтобы получить от них хоть немного воды. Основными занятиями здесь являются земледелие и строительство, что не такая уж и сложная задача для сильных душ, но для слабых душ вроде Хисаны, это не просто чрезвычайно тяжелая работа, потому что зачастую их вообще отказываются нанимать. Души, контролирующие скудные ресурсы этих отдаленных районов, либо сами по себе очень сильны, либо имеют связи с шинигами Гати-13, например, потому что были друзьями в детстве. Основными развлечениями, широко распространенными в Руканге, является маджонг, шахматы и тому подобное. В целом можно сказать, что Руканга является раем для большинства душ, попавших в центральные районы. Также Яруаши удалось получить информацию и об изменениях, вызванных его участием в создании мира. В обществе души Уикамунда существует третий тип живых существ, помимо пустых и душ. Эти немногочисленные существа именуются монстрами. Совершенно любая душа или пустой имеют определенный шанс на становление монстром. Превращение в монстра сопровождается повторным обретением плоти и ее полным слиянием с душой, в результате чего формируется очень мощная плоть, дарующая монстру большую силу и высокую скорость. Сильнейшие представители монстров, прошедшие через несколько эволюций, способны сравниться даже с капитанами Гати-13. У Яруаши не было никаких сомнений, что возникновение монстров вызывается 5% его силы, содержащимися в Уикамунда и обществе душ. Он принес физическую мощь и предрасположенность к эволюции из мира Ван Панчмен. Но монстры не оказали значительного влияния на общество душ, поскольку малочисленные обладают нормальным интеллектом. Они укоренились на отдаленных территориях общества душ, за пределами Руканга, предпочитая не взаимодействовать с Гати-13, тогда как сам Гати-13 тоже не видит никакого смысла во взаимодействии с ними. Значит, это и есть монстры. Яруаши, стоявший на высоком холме за пределами Руканга, посмотрел в направлении поселения монстров с золотым сиянием в зрачках и задумчиво прошептал. Было немного странно наблюдать, как существа, порожденные незначительной частью его силы, образуют общество и живут полноценной жизнью. Получается, они ваши дети, как и я. Лилит, стоявшая рядом с Яруаши, задумчиво прошептала. Яруаши с улыбкой погладил маленькую голову Лилит. Нет, ты отличаешься. Эти существа появились не напрямую из моей силы, а родились посредством ее косвенного влияния. Если проводить аналогию, то монстры похожи на овощи, выросшие с его экскрементами в качестве удобрения. Они выросли на основе его силы, они полностью состоят из нее, тогда как Лилит была старательно выращена из чистейшей части силы Яруаши. По сути, их родство превосходит даже родство дочери и отца. Естественно, эти монстры совсем не похожи на Лилит. Пора возвращаться. Яруаши улыбнулся и шагнул в направлении Руканга, словно видел какую-то довольно занимательную сцену. Стоило только отлучиться, а у нее уже возникли проблемы. 78 и краткое районы Нузури южной области Руканга, 77 и краткое южный квартал, 2200 я восточная улица. Именно здесь, на самом краю улицы, расположен дом, построенный Яруаши на скорую руку. Этот дом включает в себя три просторных комнаты и внутренний двор площадью около 60 метров с колодцем по центру. Аво-ао, это и правда колодец. В центре небольшого внутреннего двора дома стояло 5 молодых людей, взволнованно смотревших на хотя и небольшой, но очень обильный и насыщенный источник воды. Один из молодых людей почерпнул целое ведро из колодца и запрокинул его, принявшись жадно пить. В этот момент во двор из дома с громким криком выбежала Хисана. «Стойте!» Молодые люди продолжили жадно черпать воду из колодца целыми ведрами, не обращая вообще никакого внимания на появление молодой девушки. После того, как один из молодых людей вдоволь напился и удовлетворенно опустил ведро, он раздраженно посмотрел на Хисану. «Хватит кричать, с таким обильным источником ничего не станется, если мы выпьем немного воды. Неужели ты сама вырыла этот колодец? Такая удача!» Другой молодой человек ухмыльнулся, глядя на подбежавшую Хисану. «Как насчет того, чтобы заботливые старшие братья помогли тебе охранять этот колодец? Хе-хе-хе, ты же не думаешь, что сможешь спокойно наслаждаться им в одиночку?» Хисана тяжело вздохнула и безразлично сказала: «В этом нет никакой необходимости, а теперь попрошу вас покинуть мой дом. Ах, ну не будь такой холодной!» Ивацури Ичиро прищурился и игриво ухмыльнулся. «Ты ведь живешь здесь одна? Любой источник воды очень ценится в отдаленных районах Руканга. Ведь имея такой источник в своем полном распоряжении, вы не только будете беззаботно жить, вообще не заботясь о голоде, но и сможете обменять воду на другие ценные вещи. Молодая девушка вроде Хисаны просто не сможет удержать в своих руках настолько ценный ресурс. Это дом мистера Яруаши. Прошу вас уйти». Хисана отшатнулась назад, когда Ивацури ухмыльнулся и шагнул вперед, но все еще оставалась непреклонной. «Иначе я сообщу патрулю». Ивацури ухмыльнулся. «Мистер Яруаши, впервые слышу, думаешь, вызов патруля что-то изменит? Разве кто-то видел, как вы копали колодец и строили дом?» Он повернул голову и обратился к товарищам, стоявшим неподалеку. «Это мы сегодня ночью выкопали этот колодец и построили этот прекрасный дом. Да, да, да. Конечно, мы усердно трудились всю ночь». Один из них злобно усмехнулся. «Мы вежливо просим мисс покинуть частную территорию, но если мисс все же решит остаться, хе-хе-хе». Хисана крепко сжала кулаки и вздрогнула, чувствуя холодок, пробегающий по спине. Яруаши оставил дом под ее присмотром. Что она скажет и как будет смотреть ему в глаза, когда он вернется и обнаружит, что лишился своего дома? Хисана стиснула зубы и быстро вбежала в дом. Через несколько секунд она вернулась во двор, крепко сжимая в руках небольшой нож, взятый на кухне. Это 78 и краткая район Руканга. Хисана на первый взгляд могла показаться слабой и мягкой, но она уже успела уяснить главный закон этого места: здесь выживают только сильные. Если она сейчас даст слабину и отступит, в будущем они даже могут и не мечтать вернуть себе этот колодец. «Убирайтесь отсюда!» Хисана холодно воскликнула и подняла тонкие руки, направляя на Ивацури и остальных небольшой кухонный нож. Но в ответ на это движение Хисаны Ивацури даже не напрягся, а лишь усмехнулся и спокойно сказал: «Не играй с острыми вещами, девочка, иначе можешь случайно пораниться». С этими словами Ивацури шагнул вперед, собираясь отобрать нож у Хисаны. Хисана стиснула зубы, глядя на Ивацури, приближавшегося к ней без единого намека на опасения или страх, а потом крепко сжала рукоять ножа своими маленькими ладонями и занесла его для удара. Но, как раз в момент, когда Хисана резко ткнула ножом в направлении приближающегося Ивацури, сзади вдруг протянулась рука и мягко ухватилась за запястье, резко прервав движение ножа. «Мистер Яруаши!» Хисана резко повернула голову и виновато сказала, увидев неизвестно когда появившегося позади Яруаши: «Просто простите, мне жаль». «Ничего страшного». Яруаши мягко улыбнулся, вынимая кухонный нож из ее рук. «Разве ты вчера не говорила, что подобные проблемы в порядке вещей в отдаленных районах Руканга?» После этих слов Яруаши спокойно прошел мимо Хисаны и улыбнулся Ивацури, стоявшему напротив. «Убедительно прошу вас покинуть мой задний двор». Ивацури прищурился, внимательно осматривая фигуру Яруаши, а потом ухмыльнулся. «Впервые вижу тебя здесь, ах!» Речь Ивацури была резко прервана болезненным всхлипом. Его злобная улыбка вдруг резко сменилась гримасой ужаса, а глаза излучали сильнейший шок. В этот момент весь мир перед глазами Ивацури резко потемнел, словно его залили чернилами, а посреди этой тьмы появилось огромное количество красной жидкости. Это была огромная река крови. В этой реке крови, текущей посреди непроглядной тьмы, валялось множество пугающих трупов, выглядящих так, словно они только что побывали в самых глубинах ада. Присмотревшись повнимательнее, Ивацури с шоком и ужасом осознал, что все эти окровавленные трупы имеют его лицо. Головы Ивацури и остальных мгновенно охватил ужас и страх. «А-а-а-а!» Они резко развернулись и побежали прочь, что есть сил, издавая громкие крики ужаса. «Бух! Бух! Бух!» Все они с разбега врезались в высокий забор и упали на землю, но без промедления и, казалось, вообще не обращая внимания на боль, судорожно забрались на забор и рухнули на другую сторону, после чего побежали что есть сил, не смея даже оглядываться назад. Хисана опустила руки и широко раскрыла рот, не понимая, что здесь вообще происходит. С ее точки зрения, Ивацури и остальные с ухмылкой смотрели на шагнувшего вперед Яруаши, а потом вдруг синхронно упали перед ним на колени и спустя пару мгновений громко закричали, словно сойдя с ума от страха и ужаса. Хисана ошеломленно осмотрела фигуру Яруаши, но не заметила в ней вообще ничего необычного. Он просто развернулся и улыбнулся ей как ни в чем не бывало, после чего неторопливо вернулся домой, держа в руке кухонный нож. Что? Что здесь только что произошло? Глава 5. Любопытство. Лилит наблюдала за происходящим со стороны, а когда все закончилось, ее голос прозвучал в голове Яруаши. «Убить их, отец? Нет, пусть продолжают жить в страхе». Яруаши отрицательно покачал головой. «Для существа, наделенного эмоциями, есть вещи гораздо страшнее смерти, тебе пора бы это уже понять, Лилит. Никто во всем обществе душ не способен развеять гендзюцу его глаз бога. Ужас и страх, посеянные глазами Яруаши в глубине этих душ, останутся там навсегда. Они будут жить в страхе до конца своих дней». Контроль эмоций. Риннитин Сиган не обладал подобной способностью, но она есть у глаз бога. Глаза бога способны контролировать и перераспределять эмоции цели по желанию Яруаши. Это очень мощная способность, оказывающая значительный эффект даже на цели того же уровня, что и Яруаши. Полагаясь на эту способность, Яруаши может вызвать у цели гнев, страх и любые другие эмоции, полностью лишая ее хладнокровия. Можно сказать, что эта способность эквивалентна дебафу, снижающему общую боевую мощь противника на определенный процент. Персонажи, обладающие достаточно мощной духовной энергией, способны сопротивляться и даже со временем выйти из-под влияния данного гендзюцу. Но обычная душа вроде Ивацури, конечно же, не способна на это, ведь даже душам уровня капитана ГТ-13 будет очень сложно выйти из-под влияния настолько мощного гендзюцу. Лилит кивнула и погрузилась в задумчивость. Хисана последовала за Яруаши в дом, но когда она колебалась, собираясь что-то сказать, в только что закрывшуюся дверь вдруг постучали. Она открыла дверь и увидела подростка, который сразу же поклонился и вежливо сказал: «Не могли бы вы дать мне немного воды? Пожалуйста». Хисана беспомощно вздохнула и повернула голову, посмотрев на Яруаши, стоявшего неподалеку. Яруаши уселся на кресло и спокойно посмотрел на подростка, стоявшего на пороге. «Иди и возьми, если хочешь». «Спасибо». Подросток поднял голову и поблагодарил Яруаши. Яруаши прищурился и внимательно осмотрел подростка, который казался ему смутно знакомым. «Хаэм, как тебя зовут?» «Итамакатэйта». Подросток смущенно погладил голову и отправился в задний двор с бутылкой в руках. Вот как, оказывается, это он. Яруаши сперва невольно вздрогнул, а потом ухмыльнулся и покачал головой, думая, что все же не стоит нарушать свое слово, даже если оно было дано подобному человеку. Хисана обратилась к Яруаши, как только подросток ушел. «Мистер Яруаши, наш источник воды обязательно будет и дальше привлекать злобных личностей. Не стоит переживать об этом». Яруаши расслабленно улыбнулся. «Я смогу защитить его». Хисана задумалась и сказала: «Мистер Яруаши, возможно, нам стоит продать немного воды, чтобы купить оружие для защиты». Лилит презрительно фыркнула: «Мы не нуждаемся во всяких безделушках». Хисана беспомощно вздохнула и опустила голову, думая о том, как лучше объяснить, что этот мир намного более опасен и хаотичен, чем мир живых. В отдаленных районах Руканга достаточно на первый взгляд совершенно простого, по меркам мира живых, колодца с водой, чтобы спровоцировать локальную войну. Раньше Хисана могла надеяться, что новости о колодце не выйдут за пределы этого небольшого заднего двора, а теперь даже ей было трудно предсказать, насколько опасной станет их жизнь, как только новости распространятся. Хотя, судя по тому, насколько быстро Яруаши построил дом и как напугал Ивацури и остальных, Хисана могла сделать вывод, что он далеко не обычная душа, но только этого не обязательно хватит для защиты богатого водой колодца посреди хаотичного района. «Надеюсь, мистер Яруаши очень силен». Хисане оставалось только тайно молиться. В глуши, на окраине 79 го района Южной области Руканга, граничащий с 78-м районом Инузури. Хотя это пока что был не самый хаотичный и беззаконный 80-й краткий район, но на его окраине, граничащий с другими районами, ситуация была не намного лучше. В подобных местах вполне нормально наткнуться на кровожадные банды, трупы и тому подобное. Прямо сейчас здесь неторопливо прогуливалась женщина в белом харе, с длинными черными волосами. Это очень дружелюбная и мягкая на первый взгляд женщина, держала в правой руке Занпакта, находившийся в невысвобожденном состоянии. Но безмятежный образ женщины портило несколько трупов, валявшихся на земле, и капли крови, стекающие по лезвию Занпакта. Ранее несколько кровожадных бандитов напали на мягкую и беззащитную женщину, ну это как они думали. В результате все нападавшие были жестоко и беспощадно сокрушены клинком этой женщины, в то время как на ее лице сияла мягкая и дружелюбная улыбка. Эта женщина является капитаном 4-го отряда ГТ-13, специализирующегося на медицине. Было вполне логично предположить, что капитан отряда с подобной специализацией будет обладать наименьшей боеспособностью среди всех капитанов ГТ-13, но на деле все совершенно наоборот. На сегодняшний день во всем ГТ-13 не найдется капитана, за исключением самого главнокомандующего, способного сравниться с этой женщиной. Ведь она не только нынешний капитан 4-го отряда, но и первый капитан 11-го отряда. Она первый кинпачи, заложивший традиции 11-го отряда. Капитан Исани Катицу, нынешний лейтенант 4-го отряда, обратилась к Унахане. Капитан, я не думаю, что вы сможете найти хоть немного интересного противника в такой глуши. Унахана взглянула на Катицу, стоявшую неподалеку. Значит, ты поняла мою цель с самого начала. Катицу подошла к Унахане. Вам просто захотелось повырезать бандитов, иначе как вы могли по собственной воле отправиться в такую глушь? Она обвела взглядом трупы и покачала головой. Капитан, я не думаю, что в вырезании этого сброда есть хоть какой-то смысл. Капитана может удовлетворить только по-настоящему сильный противник. Кланг. Унахана посмотрела на Катицу и вернула клинок в ножны, никак не ответив своему лейтенанту. Катицу и Унахана возобновили движение по Рукангаю, прямо в направлении самого беззаконного и хаотичного 80-го района. Но как раз в этот момент они остановились и синхронно повернули головы назад. А-а-а-а-а-а-а-а. Там они увидели несколько фигур, бегущих со стороны 78-го района, издавая громкие крики ужаса, словно за ними гналось что-то невероятно пугающее. Унахана внимательно огляделась по сторонам, но так и не заметила ничего необычного поблизости. В то же время Катицу прищурилась и исчезла, бросившись прямиком к этим фигурам, после чего сразу же обрушила на них свое ряцу. Ах-ах-ах, но несколько молодых людей не смогли отбросить страх, даже находясь под влиянием ряцу одного из лейтенантов ГТ-13. При взгляде на внезапно появившуюся Катицу, молодые люди испытали еще больший страх, который невозможно описать словами. Унахана бросила пристальный взгляд на молодых людей и шагнула вперед, собираясь проверить их состояние. Когда Унахана проводила осмотр, в ее глазах промелькнуло сильное удивление. Их разум рухнул под влиянием чрезмерного страха. Даже майор Яцу не способна привести их состояние в норму. Что за чертовщина? Даже сама Унахана не знала, в скольких кровавых битвах она принимала участие и скольких противников сокрушила со времен основания ГТ-13. В былые деньки зачастую одного ее появления хватало, чтобы напугать до крайности и полностью сокрушить боевой дух противника. Но за все это время она ни разу не сталкивалась с настолько преувеличенной степенью страха и ужаса. Унахана сразу же ощутила сильное любопытство и повернула голову, посмотрев в направлении, откуда прибежали эти молодые люди, но ее взгляду предстала лишь пустынная и безлюдная окраина 78-го района. Можно было лишь примерно понять, с какого направления прибежали эти души, но нигде именно и при каких обстоятельствах стали такими. Унахана задумалась и сделала шаг в направлении, откуда прибежали эти души, после чего резко исчезла и появилась где-то вдали. Катицу посмотрела на Ивацури и остальных, к этому моменту уже потерявших сознание, но по их лицам было ясно, что они продолжают пребывать в страхе и ужасе даже сейчас. Она ослабила Риацу и последовала за Унаханой, используя поступь. Глава 6. Беседа. Южная область Рукангая. 78 и краткая район. Посреди гор, примерно в 10 километрах от 2200 и краткой улицы, собралось несколько десятков душ, выглядевших как бандиты. Макатайта, совсем недавно попросивший воду у Яруаши, был окружен собравшимися бандитами. Один из них шагнул вперед и сбил подростка на землю ударом ноги. В то же время двое других положили камень приличного размера прямо перед Маката. Затем к валявшемуся на земле Маката подошел человек и выхватил у него из руки бутылку воды, после чего спокойно сел на поставленный камень, аккуратно положив ногу на ногу. Он главарь банды, хозяйничающий на улицах с 2180 и краткой по 2200 ю, по имени Набуюки Суга. Набуюки наступил на плечо валяющемуся Макото и равнодушно сказал, взвешивая бутылку в руке: «Это все? Да все, у меня больше ничего нет, правда». Голос Макото сильно дрожал. Набуюки ухмыльнулся. «Откуда ты достал эту воду?» «Я». Когда Макото начал колебаться, один из бандитов ударил его ногой по спине и раздраженно воскликнул: «Говори уже, и я бы не советовал врать». «Пух!» Макото издал крик боли и прокатился по земле, а потом дрожащим голосом сказал: «Ах, кое-кто отдал мне ее просто так». «Повтори!» Набуюки удивленно воскликнул, в то же время поставив одну ногу прямо на спину Макото. «Неужели в этом мире все еще существуют настолько добрые люди? Интересно, где живет этот человек? Говори». Макото поднял голову и испуганно задрожал, наблюдая за тем, как один из бандитов неподалеку обнажает клинок. На самом краю 2200 и краткой восточной улицы он выкопал там колодец. Набуюки и остальные бандиты были сильно взволнованы, услышав слова Макото. Один из бандитов схватил подростка за шею и поднял его прямо перед собой, а потом взволнованно воскликнул: «Это правда?» «Да, я говорю правду». Макото кивнул и обратился к Набуюки: «Отпустите меня, пожалуйста. Я рассказал все, что знал». Набуюки бросил презрительный взгляд на Макото: «Можешь катиться». «Благодарю, благодарю вас». Макото вскочил на ноги и побежал прочь. Один шаг, два шага, три шага. В момент, когда Макото пробежал около 10 метров, ближайший бандит злобно ухмыльнулся и резко взмахнул клинком. Всплеск. Голова Макото полетела вверх в сопровождении множества брызг крови. Глаза Макото резко расширились, а рот слегка приоткрылся, словно он собирался что-то сказать, но к этому моменту его рот уже не был способен производить звуки. Тук. Голова Макото прокрутилась в воздухе несколько раз и упала на землю неподалеку от его тела. «Идем». Набуюки протянул руку в сторону и передал бутылку бандиту, стоявшему неподалеку, после чего взволнованно сказал: «Это наш шанс сделать большое состояние. 2200 я улица». Яруаши сидел в гостиной своего дома за аккуратным каменным столом, на котором лежала доска для маджонга. За столом слева и справа от Яруаши, лицом к лицу, сидели Лилит и Хисана. Трое играли в маджонг. Общество душ довольно богато на развлечения, а игра в маджонг или шахматы и вовсе является повседневным занятием для большинства душ. Но в основе подобного образа жизни, конечно же, лежит отсутствие необходимости заботиться о собственном выживании. Поэтому среди обычного населения неблагополучных и беззаконных районов, как правило, не принято играть в разнообразные игры, при этом весело общаясь с соседями. Хисана протянула руку и взяла со стола одну кость, а потом наклонила голову и с колебанием отложила одну из своих. Лилит оторвала взгляд от стола и равнодушно сказала: «Нарушение, 1000 баллов. Ах, 4 скрытых тройни». Хисана ударила себя рукой по лбу. В этот момент Яруаши встал из-за стола и с улыбкой передал рукию, которая все это время была у него на руках, Хисане. Хисана встала из-за стола и приняла рукию из рук Яруаши. «Мистер Яруаши, мы больше не будем играть, пока что не время. К нам сейчас пожалуют гости». Яруаши улыбнулся и посмотрел в окно. Хисана с сомнением открыла рот, собираясь спросить, что имеет в виду Яруаши, но как раз в этот момент со стороны двора донесся сильный грохот. Хисана вздрогнула и подбежала к окну, выходящему во двор. Ее глаза резко расширились, как только она выглянула в окно, потому что в этот момент во двор, через только что разрушенную стену, ворвалось несколько фигур, сжимающих в руках разнообразное холодное оружие. «Беда! На нас напали бандиты!» Хисана повернула голову и обеспокоенно воскликнула. Она, конечно же, ожидала, что в ближайшем будущем может произойти что-то подобное, просто не думала, что беда нагрянет в их дом настолько быстро. Лилит невозмутимо встала из-за стола и пошла прямо к двери, ведущей в задний двор, но как раз в этот момент за ней последовал Яруаши. Лилит сразу же замедлилась, позволяя Яруаши обогнать себя, после чего спокойно пошла к выходу вслед за ним. В то же время ее маленькие руки, поднятые мгновением ранее, расслабились и медленно опустились. На невысоком холме примерно в километре от дома Яруаши стояла женщина в белом капитанском Харигате 13. Она внимательно наблюдала за тем, как десятки бандитов, во главе с Набуюки, врываются во двор дома Яруаши. Лейтенант Катицу, следовавшая за Унаханой, бросила холодный взгляд на бандитов. Она, конечно же, не испытывала по отношению к бандитам сеющим хаос на окраинах Руканга, никаких положительных эмоций, и уж тем более не думала, что среди этих отходов могут появиться противники, способные удовлетворить капитана. Катицу продолжила молчаливо стоять на месте, ожидая действий со стороны своего капитана, вместо того, чтобы сделать шаг и мгновенно убить этих бандитов. Как раз в этот момент дверь открылась, после чего из дома во двор вышел совершенно спокойный Яруаши. Унахана непроизвольно положила ладонь на рукоять своего занпакта, но в следующее мгновение резко прервала движение и медленно прошептала: «Есть какие-то навыки». Как только Яруаши вышел во двор своего дома, он посмотрел не на ворвавшихся бандитов, а повернул голову именно в направлении, где в этот момент стояла Унахана. Это определенно не совпадение, он обнаружил их присутствие. Иначе по какой еще причине он мог посмотреть точно в их направлении, не обращая внимания на десятки агрессивно настроенных бандитов прямо перед собой? Катицу прищурилась. Похоже, мы были обнаружены. Хотя они не старались скрывать свое присутствие, но и не выпускали Ряцу, в то время как человек, вышедший из дома во двор, сразу же посмотрел именно на них, полностью проигнорировав агрессивно настроенных бандитов. Подобное, конечно же, показалось Унахане и Катицу довольно необычным, но они и не были сильно удивлены, ведь не такая уж и редкость встретить душу, обладающую приличной духовной силой, посреди хаотичного и беззаконного района на окраине Руканга. Зачастую подобные души способны обрести вполне приличную силу после получения занпакта, а лучшие из них иногда могут приблизиться или даже сравниться по силе с некоторыми капитанами ГТ-13. По другую сторону, многочисленные бандиты, ворвавшиеся во двор, не только не смогли почувствовать присутствие Катицу и Унаханы, но не придали значения или даже не заметили то, как Яруаши посмотрел вдаль в момент появления. Бандиты, ворвавшиеся во внутренний двор, предварительно разрушив забор, почувствовали небывалое волнение и возбуждение, когда и правда обнаружили здесь колодец. Раз простая вода имеет огромную ценность в 78-м районе Руканга, то что уж тогда говорить о целом колодце. Многим группировкам Руканга удалось разрастись до небывалых размеров и многократно увеличить влияние после обретения контроля над источником воды. Сейчас их небольшая банда выживает только за счет грабежа и вымогательства на своих территориях, но с обретением источника воды их жизнь кардинально изменится. Им как минимум больше не придется думать о том, как бы прокормить себя. «Хэй, я так понимаю, это твоя территория? Тебе невероятно повезло найти здесь такой богатый источник, парень. Я выкупаю его вместе с домом, а теперь вон отсюда». Иначе, Набуюки сперва взволнованно посмотрел на колодец, а потом повернулся к только что появившемуся Яруаши и со злобной ухмылкой бросил на землю монету минимального номинала. Яруаши обвел взглядом многочисленных бандитов и плавно поднял правую руку, не собираясь ничего отвечать. Но как раз в этот момент сзади донесся обеспокоенный крик: «Мистер Яруаши!» Вслед за криком во двор выбежала Хисана, крепко сжимавшая маленькими руками кухонный нож. Она осознавала свою слабость, но все же смогла набраться храбрости, чтобы тоже вступить в битву с бандитами. Яруаши улыбнулся, наблюдая за храбрым поведением молодой девушки. Храбрость, проявленная Хисаной в такой ситуации, заслуживает похвалы, пусть все это и не имеет вообще никакого смысла. Неужели не удовлетворен моей щедрой оплатой? Набуюки прищурился и злобно ухмыльнулся, поднимая клинок, сжатый в правой руке. Разве сохранение вашей жизни не является достаточно щедрой платой за дом и колодец? Это вполне справедливая цена, но, к сожалению, Яруаши протянул руку и взял кухонный нож из рук Хисаны, при этом совершенно спокойно и равнодушно глядя на Набуюки и остальных бандитов напротив. Я предпочту отвергнуть ваше великодушное предложение. Вслед за отказом Яруаши, Набуюки без колебания и промедления резко взмахнул клинком в его направлении. За годы жизни в 78-м районе Руканга, клинок Набуюки успел унести сотни жизней, поэтому он уже не чувствовал ни намека на сострадание или милосердие в подобных ситуациях. Вслед за движением Набуюки, остальные бандиты тоже взмахнули разнообразным холодным оружием в направлении Хисаны и Яруаши, стремясь разрезать их на множество мелких кусочков. Хисана подняла руки перед собой и испуганно прищурилась. Но, как раз в этот момент Яруаши взмахнул правой рукой, сжимавшей простенький кухонный нож. С плавным движением его руки, в воздухе протянулась тонкая, словно шелк, горизонтальная линия. Набуюки и несколько бандитов, стоявших в переднем ряду, а также несколько десятков бандитов, стоявших позади, одновременно замерли на месте, словно кто-то нажал на кнопку паузы. Вслед за короткой тишиной не последовало всплесков крови, болезненных криков или чего-то подобного. Фух, десятки бандитов, стоявшие напротив Яруаши, сперва разлетелись на множество мельчайших кусочков, а потом вылетели из двора словно сметенная пыль. Когда ожидаемой боли так и не последовало, Хисана настороженно приоткрыла глаза и с удивлением обнаружила совершенно пустой двор, в котором о появлении бандитов напоминал лишь разрушенный забор. Хисана впала в ступор. Что здесь вообще произошло, пока она стояла с закрытыми глазами? Она невольно посмотрела на Яруаши, стоявшего рядом. Будь то странный побег Ивацури и остальных тогда или непонятное исчезновение десятков бандитов сейчас, все это явно говорило о том, что Яруаши является очень сильной и необычной душой. Все произошедшие, конечно же, прекрасно рассмотрели Унахана и ее лейтенант Катицу. И правда есть какие-то навыки. Глаза Катицу резко расширились. Она не смогла почувствовать реакцию Яруаши отсюда, но сразу же пришла к выводу, что не просто разрезать на части, а чуть ли не обратить десятки бандитов в пыль за короткое мгновение, можно только при помощи Риацу, сильного Риацу. Капитан. Катицу повернула голову и открыла рот, собираясь что-то сказать своему капитану, но к этому моменту Унахана уже исчезла. Она мгновенно пересекла расстояние в несколько километров и появилась прямо перед домом Яруаши, после чего изящно взмахнула рукой, сметая останки душ десятков бандитов, летевшие ей навстречу. Яруаши плавно опустил кухонный нож и спокойно сказал, совершенно не удивившись внезапному появлению Унаханы: «Рад встрече, капитан Унахана». Гостем, о котором ранее говорил Яруаши, конечно же был не Набуюки и его банда, а Унахана. Во всем обществе душ есть не так уж и много личностей, едва ли заслуживающих называться его гостем, а Рицу Унахана, являющийся одним из сильнейших капитанов ГТ-13, конечно же входит в их число. Капитан Унахана, Хисана, стоявшая рядом с Яруаши, вновь впала в ступор. Она, конечно же, заметила сходство с черной формой шинигами, широко известной во всем обществе душ, но этот необычный пояс и белая хари. «Ты монстр?» Унахана сделала шаг вперед и спокойно спросила с такой интонацией, словно была доброй и дружелюбной соседкой, заглянувшей к Яруаши попросить соли. Наблюдая за поведением и прислушиваясь к голосу этой женщины, вы бы ни за что не подумали, что эта нежная старшая сестрица является бывшим капитаном 11-го отряда, наводившим ужас на все общество душ. Можно и так сказать. Яруаши кивнул. Когда Унахана не смогла почувствовать реакцию Яруаши даже с такого близкого расстояния, она закономерно распознала в нем монстра. Сам Яруаши тоже не был против этого обращения и считал вполне закономерным так называть прародителя всех монстров. «Ты силен, поэтому я очень хотела бы провести с тобой обстоятельную беседу». Унахана обратилась к Яруаши, испуская сильное боевое намерение. Нынешняя Унахана пока что не повстречала Зараки, способного позволить ей в полной мере насладиться битвой, поэтому продолжала скрывать непреодолимую жажду битвы, несмотря на свою мягкую и дружелюбную внешность. Битва является смыслом и основой существования нынешней Унаханы. Почему бы и нет? Яруаши кивнул. Унахана обратилась к Катицу, только что появившейся неподалеку. «Катицу, принеси нормальный клинок». Катицу сперва посмотрела на Яруаши и Унахану, а потом кивнула и развернулась, собираясь принести нормальный клинок, но ее движение прервал голос Яруаши. «Это не стоит таких хлопот». Яруаши поднял перед собой обычный кухонный нож и улыбнулся Унахане. «Для простой беседы вполне подойдет этот». Глава 7. Банкой. Миназуки. Унахана была сильно удивлена этими словами Яруаши, а Катицу раздраженно воскликнула. «Ты совсем ненормальный, высокомерию тоже есть предел». Судя по предыдущим словам Яруаши, было очевидно, что он знает, кем является Унахана. Возможно, он и не осознает истинный ужас капитана 4-го отряда, но очевидно понимает, что получил приглашение на битву от одного из капитанов ГТ-13. Осмелится сразиться с капитаном ГТ-13 простым кухонным ножом. Высокомерный. Слишком высокомерный. Даже сильнейшие из известных на сегодняшний день монстров не способны сравниться с Унаханой. Одной лишь крохотной оплошности может быть достаточно, чтобы любой из них был мгновенно обезглавлен ее занпакта. С точки зрения Катицу, эти высокомерные слова оскорбляли ее капитана. Но в момент, когда Катицу пришла в ярости и открыла рот, собираясь что-то сказать, стоявшая впереди Унахана, взмахнула рукой. «Катицу, не вмешивайся!» Унахана спокойно сказала. В отличие от Катицу, Унахану не разозлили эти на первый взгляд высокомерные слова Яруаши, ведь монстры сильно отличаются от шинигами. Они не обладают чем-то наподобие Занпакта и зачастую способны противостоять шинигами за счет одной лишь чистой физической силы. Поэтому, если так подумать, то использование кухонного ножа не является таким уж и удивительным. Более 1000 лет назад Унахана по праву считалась самым кровожадным и опасным преступником во всем обществе душ, но со времен становления первым капитаном 11-го отряда и последующего перехода в 4-й отряд, ее менталитет стал гораздо более устойчивым и спокойным. Нынешнюю Унахану очень непросто вывести из себя, да и не было особого смысла злиться прямо сейчас, ведь если Яруаши окажется высокомерным слабаком, намеренно пытавшимся оскорбить ее, он просто не сможет заблокировать даже один удар Занпакта простым кухонным ножом. «Лилит, поняла». Лилит, стоявшая позади Яруаши, протянула руку к шокированной Хисане, после чего их фигуры мгновенно исчезли. Вслед за исчезновением Лилит и Хисаны, резко изменилась аура, окружающая Унахану, словно она сняла с себя печать, сдерживавшую какого-то кошмарного демона. Элегантная и приветливая старшая сестрица испустила пугающее дыхание, словно пришедшие прямиком из самых глубин ада. Фух! Унахана резко взмахнула своим занпакта в направлении Яруаши, а окружающая земля и воздух начали дрожать под давлением ее пугающего Ряцу. Даже лейтенант Катицу, отступившая на несколько десятков метров от места столкновения Яруаши и Унаханы, ощутила сильное давление в момент этой резкой вспышки Ряцу. «Ну что за дурак!» Катицу раздраженно воскликнула, чувствуя, словно на ее плечи возложили огромную гору. Судя по этой мощной вспышке Ряцу, Унахана явно не намеревалась проявлять милосердие и прощупывать силу Яруаши. Он моментально лишится головы, если окажется недостаточно силен, чтобы заблокировать эту атаку. Это было платой за высокомерие и провокацию. Ряцу или духовное давление является основным показателем силы шинигами. Ряцу любого шинигами имеет четкий предел роста, через который невозможно прорваться, сколько бы вы ни тренировались. Плотность Ряцу лейтенанта при высвобождении Шикэ составляет примерно 200 риши, а плотность Ряцу капитана при высвобождении Банкэ составляет около 1 риши. В то время как плотность Ряцу Унаханы, являющейся одним из сильнейших шинигами во всем обществе душ, уступая лишь главнокомандующему и членам нулевого отряда, переваливает за миллион даже в нормальном состоянии. То есть ее Ряцу в нормальном состоянии сопоставимо с Ряцу обычного капитана при высвобождении Банкэ. Перед этим ударом Унаханы будет трудно выстоять даже обычным капитаном ГТ-13, пока они не высвободят Банкэ. Среди монстров нет известных представителей, способных противостоять капитану ГТ-13 после высвобождения Банкэ. Этот парень уже мертв. Это плата за чрезмерную надменность и высокомерие. Эх, Катицу вздохнула и покачала головой, словно уже предвидела итог этого столкновения. Но в следующее мгновение Катицу впала в ступор, просто не в силах поверить в развернувшуюся сцену. Дзинь! Раздался тонкий звук столкновения металла. Яруаши, совершенно спокойно и расслабленно наблюдавший за приближающейся Унаханой, плавно поднял перед собой правую руку, сжимающую совершенно обычный на вид кухонный нож. В результате, занпакта, сжатая в правой руке Унаханы, не смогло продвинуться ни на миллиметр, после того как на его пути встало лезвие кухонного ножа. Яруаши удалось заблокировать занпакта одного из сильнейших шинигами простым кухонным ножом. «Это невозможно!» Катицу ошеломленно воскликнула. «Как обычный кухонный нож мог устоять перед занпакта, содержащим в себе ужасающие Ряцу капитана Унаханы?» Унахана тоже была удивлена, но вслед за удивлением последовало еще более мощное боевое намерение. Этот молодой человек и правда очень силен. Бум! Из тела Унаханы хлынула бушующая Ряцу. Эта Ряцу в мгновение ока окутала огромную площадь, включающую в себя множество улиц Руканга. Бесчисленные души начали падать на землю и терять сознание, не в силах выстоять перед гнетом этого ужасающего Ряцу. В нескольких километрах от места столкновения стояла Лилит, державшая на руках маленькую Рукию, а чуть позади нее стояла испуганная Хисана. В зрачках Лилит расцвело кровавое сияние, в сопровождении которого их фигуры окружил замкнутый барьер, заблокировавший распространяющиеся Ряцу Унаханы. Хисана полностью избежала влияния Ряцу благодаря внезапно появившемуся барьеру, но зато она прекрасно видела, как весь мир вокруг Унаханы сильно подрагивал. Это колебание Риши, вызванное огромным Риацу Унаханы. Хисана начала терять связь с реальностью. В этот момент Унахана, высвободившая свое Риацу до абсолютного предела, резко взмахнула своим занпакта в направлении Яруаши. На этот раз она не просто взмахнула занпакта, но и применила свое мастерство кинда. В прошлом Унахана прошла через битвы с множеством мастеров кинда по всему обществу души, слила их мастерство в единое целое, сформировав уникальный стиль, именуемый 8000 течений. Так родился сильнейший стиль кинда, сочетающий в себе все остальные стили общества душ. С резким движением занпакта к Яруаши устремился кроваво-красный слеж, включающий в себя огромное количество концентрированного Риацу и величайшие кинда общества душ. Но Яруаши продолжал оставаться совершенно спокойным перед лицом яростной атаки Унаханы. Дзинь. Он вновь плавно и расслабленно взмахнул рукой, поставив на пути атаки Унаханы кухонный нож. Фигура Яруаши была похожа на маленькую лодку, которую должны поглотить огромные волны бурного шторма. Но его маленький кухонный нож стремительно прорывался через огромную массу концентрированного Риацу, словно через обычное масло, пока не заблокировал лезвие занпакта. Как такое может быть? Катицу, наблюдавшая за этим столкновением со стороны, ошеломленно раскрыла рот и громко воскликнула, не в силах поверить, что кому-то удалось заблокировать атаку Унаханы простым кухонным ножом. В этот момент в шоке пребывала не только Катицу, но и сама Унахана. Яруаши все это время лишь пассивно сопротивлялся ее атакам, но каждое движение этого кухонного ножа было запечатлено глубоко в ее сердце. Здесь дело уже не в Риацу или физической мощи. Это чистая кинда. Унахану хотя и сильно удивила, но не шокировала способность Яруаши противостоять ее Риацу, ведь все же среди монстров хоть и редко, но встречаются настолько сильные представители, так что она более или менее спокойно восприняла это. Но Унахана просто не могла поверить в то, насколько точно и четко Яруаши нанес удар этим простеньким кухонным ножом прямо по самому слабому месту ее атаки. Унахану посетило чувство, словно этот молодой человек читает ее кинда как открытую книгу. Она впервые оказалась в подобной ситуации. Даже главнокомандующий Гати-13 Ямамото Генрю Усай превосходит ее в Риацу, но не в кинда. Она сильнейший мастер кинда всего общества душ. Но сейчас, ее атака, представляющая вершину кинда, была с легкостью прочитана и сокрушена обычным кухонным ножом. Словно истинный мастер кинда издевается и насмехается над высокомерным новичком. Их мастерство кинда не просто разнится, а находится на иных уровнях. Унахана быстро отошла от шока и бросилась к Яруаши, начав яростно размахивать своим занпакта. Стремительные движения занпакта были изменчивы и идеально сочетали в себе множество стилей кинда. Но, когда Унахана всеми силами пыталась прорваться через кухонный нож, по ее спине прокатывался холодок, потому что к каким бы стилям кинда она ни прибегала, противник продолжал наносить точнейшие удары в самые слабые и уязвимые точки ее атак, при этом максимально затрудняя переход к следующей атаке. Это было очень неудобным и раздражающим чувством, словно она испытывала сильнейший зуд в носу, а каждое движение этого злополучного кухонного ножа жестко прерывало ее попытку чихнуть. Битва является смыслом жизни Унаханы, а каждое столкновение с сильным противником доставляет ей небывалое наслаждение и удовлетворение, словно она следует самому базовому и первобытному инстинкту, имевшемуся еще у первых людей. Но битва с Яруаши не приносила Унахане ни малейшего удовлетворения и наслаждения, вместо этого она ощущала непреодолимую скованность и духоту. Она чувствовала себя мужчиной, перед которым танцевала стриптиз-знойная красавица с пышными формами, тогда как он сам был надежно скован по рукам и ногам. Кланг. Очередной удар. Кухонный нож Яруаши вновь заблокировал занпакта Унаханы, но на этот раз его лезвие плавно проскользнуло вниз по лезвию противника, высекая множество искр. Кухонный нож сперва плавно проскользнул по лезвию прямо к рукояти, полностью рассеяв импульс занпакта, а потом резко развернулся и дернулся вверх, предварительно зацепившись краем лезвия за гарду занпакта. Дзинь. Поскольку ее движение было полностью разгадано и умело прервано в самый критический момент, Унахана не только не смогла немедленно начать новую атаку, но и была не способна поддерживать занпакта в устойчивом и стабильном положении. В результате, с этим резким движением кухонного ножа, занпакта сперва покинул ладони Унаханы, а потом несколько раз прокрутился в воздухе и воткнулся в землю неподалеку. В то же время сама Унахана резко отступила назад при помощи поступи, но несмотря на стремительную реакцию, на ее плече все равно остался разрез, из которого сразу же хлынул поток крови, испачкавший белое капитанское хари. Яруаши не стал бросаться к Унахане, только что выпустивший из рук свой занпакта. Вместо этого он продолжил расслабленно стоять на месте, сжимая в руке обычный кухонный нож, как и в самом начале битвы. Унахана отступила прямо к своему занпакта и ухватилась ладонью за рукоять, после чего плавно достала его из земли. Затем она опустила голову и медленно прошептала, не позволяя окружающим увидеть свое выражение лица: «Я всегда гордилась тем, что овладела всеми стилями кендо, но оказывается, я была слишком высокомерна все эти годы. Вот уж не думала, что когда-нибудь встречу такого противника». Способность Яруаши с легкостью читать и сокрушать каждую атаку означала, что его кендо находится на ином уровне. Теперь Унахана поняла, почему он не видел смысла использовать против нее нормальный меч. Ее кендо просто не заслуживало серьезного отношения с его стороны. Яруаши мягко улыбнулся и спокойно сказал: «Путь меча бесконечен, даже я пока что не вижу его границ. Мир и правда гораздо шире, чем ты думаешь». Унахана медленно подняла голову и посмотрела на Яруаши, но в ее взгляде не чувствовалось ни малейшего намека на разочарование. Она жаждет исключительно самой битвы, а не продвижения по пути кендо или чего-то подобного. Будь то кендо или целительские техники, все это не более чем инструмент, позволяющий получить наибольшее наслаждение от битвы. Яруаши и есть тот самый сильный противник, которого она так долго искала. Унахана подняла занпакта перед собой и испустила гигантское ряцу, захлестнувшее все небо и землю. Рана на ее плече стремительно зажила, а с лезвия меча хлынула темно-красная вязкая жидкость. В мгновение ока весь окружающий мир превратился в кровавый ад. Банкой, Миназуки. Окружающий мир окутала гораздо более мощная ряцу, чем раньше, а земля под ногами Унаханы покрылась множеством мелких трещин, не в силах выстоять перед этим ужасающим давлением. Весь 78-кратный район нет, вся южная область Руканга содрогнулась.